Глава седьмая. «Кто это был?» – вскинулся Макс. «Снежок так кричать не мог. Бродяга?» «Не знаю, не похоже. Максим, там что-то очень нехорошее». Опять закричали, причем чуть ближе. «Или это нервишки играют, обманывают? Да вряд ли. Дин, ты сиди здесь, а я пойду взгляну». «И на что ты там смотреть собрался? Ведь вообще ничего не видишь, и ружье у тебя вымокло, наверное. Давай вместе пойдем. Это, скорее всего, ящер на кого-то напал. С ящером мы справимся, это ведь не Дикс». Макс, если откровенно, предпочел бы Дикса. Те хоть и сильны до безобразия, но все же приемлемых размеров, а вот ящеры бывают всякие. В том числе и такие, что двустволка против них выглядит неубедительно. Но Дина о болотной рептилии отозвалась столь пренебрежительно, что возразить невозможно, ведь получится, что он трусливее девчонки. «Ладно, только вперед не лезь». За время, проведенное на дереве, внизу лучше не стало. Так же мокро и все та же жижа, норовящая стащить шлепки. Ни о какой бесшумности передвижения не могло быть и речи. Макс ломился через кусты, стараясь обходить лишь очень серьезные заросли. Дине через такие пробираться труднее. Во все стороны разбегались потревоженные мелкие зверьки. Один раз слева испуганно взвизгнули, и прочь помчался какой-то серьезный, наверное, не меньше крупной собаки. Вот только собаки так не визжат. Макс не один раз проклял и неизвестного своим криком, выманившего из относительно надежного убежища, и себя за то, что помчался на выручку, не думая о последствиях. Ведь не понять теперь, где искать этого бедолагу. А вот самим легче легкого нарваться на проблемы. В такой темноте ящера не заметишь, пока на него не наткнешься. Да и днем их заметить не всегда возможно. Остается надеяться, что кричал не снежок и не бродяга. Остановившись, Макс тихо произнес: «Дин, я не знаю, куда идти дальше. Он больше не кричит. Мы никогда его не найдем». «Давай постоим тихонечко. Может, что-нибудь услышим». «Давай». Поначалу звуков вокруг раздавалось великое множество. Неведомые мелкие зверушки, потревоженные людьми, торопились удалиться от источника раздражения. Вели они себя при этом неаккуратно. Шуршание в кустарнике напомнило Максу прошлое лето и парочку ежей, шумевших в зарослях не хуже конского табуна. Может, они и здесь водятся? Или, допустим, дикобразы? И вообще, вокруг острова несколько буев. Оттуда ведь не только люди и предметы падают, животных тоже захватывает. Было бы интересно посмотреть на схватку гризли с ящером, ну, если издалека. «Слышишь?» – прошептала Дина. «Что?» «Впереди, чуть правее, бежит кто-то. Через заросли, на человека похоже». «Ничего не слышу, только шуршание обычное, может, тебе мерещится? Сейчас оно хоть немного затихнет, и точно поймешь». «Нет, там кто-то бежит, наверное, он и кричал». «Хороший у тебя слух, ну давай пойдем туда посмотрим. Только не будем так бежать, а то я чуть не убился несколько раз, заросли мешают». Более аккуратный способ передвижения был не только удобнее, но и тише. Не сказать, что совсем уж бесшумно, но и на слоновьи забеги мало похоже. Впереди, будто поощряя, вновь закричали, но в голосе неизвестного теперь было больше ярости, чем страха. Он или сражался, или собирался начать сражаться, или пытался кого-то напугать. «В нашу сторону мчится», – шепнула Дина, но затем неуверенно добавила: «Нет, к холму забирает немного, давай и мы туда». Если честно, Макс плохо представлял, где находится холм. На последних шагах деревья нависли со всех сторон, радикально сократив и без того скудный ночной обзор. Но девчонке стоило доверять. В темноте она явно ориентируется лучше, да и слух у нее феноменальный. Новый курс привел к стене непроходимых зарослей. Огибая ее, Макс наконец услышал быстрые прерывистые шаги. Кто-то торопливо ломился через кустарник, ломая ветки, продавливаясь через них, не задумываясь об осторожности. Его явно подгоняет что-то нехорошее, раз он так летит. Дина уверенно повернула налево, потащила Макса за руку. Он и без того понимал, что надо выходить на перехват неизвестному, раз уж так приспичило его увидеть. Но сомнения начали одолевать. Зачем он опять лезет на рожон? Ведь можно нарваться на что угодно. На Дикса, на разведчика готов, на до истерики перепуганного новичка с папиным дробовиком в трясущихся руках. Да что угодно может быть. Хоть остров место не популярное, но районы вблизи озера Южного Пакета побережья посещаются нередко и не всегда друзьями или нейтралами. Будь Макс один, это полбеды, но с ним девчонка. Хоть и смелая и не пустоголовая кукла, больше всего на свете опасающаяся попортить маникюр, но, признаемся честно, не слишком крутая. Он сейчас и ее жизнью рискует. Треск под лапами тяжелой туши, и тут же новый крик, уже не яростный, не испуганный. Крик покалеченного или умирающего. Нечеловеческий, от переполняющих его страха, боли и обреченности. В этот же миг Макс обогнул очередной непроглядно густой куст и, наконец, увидел источник жуткого шума. На небольшой полянке, щедро освещенной небесами, происходило то, что случается здесь частенько. Не первый раз видит. Огромный ящер, на вид в длину не меньше 7-8 метров, кромсал клыкастой пастью человеческое тело. Жертва не сопротивлялась, но и не бездействовала. Цеплялась руками за траву, будто пытаясь выползти из страшного капкана. Не похоже, что сознательно. Разум уже померк или парализован, но инстинкты не позволяют сдаться, заставляя мышцы сокращаться. Очень хотелось развернуться, ухватить Дину за руку и помчаться назад, не разбирая дороги. Но, пересиливая страх, взмахнул мачете, угрожающе закричал. Ящер чуть повернул голову, призадумался на миг, затем освободил добычу из капкана зубов, потянулся к Максу. Из приоткрытой пасти вырвался вибрирующий кончик языка. Послышалось тихое, но одновременно давящее шипение. «Стреляй!» – прохрипел Макс, пятясь назад. В кустах на дальней границе поляны треснула ветка. Из зарослей выбрался второй ящер. Этот был гораздо мельче, но наглее. Пользуясь тем, что старший собрат отвлекся, покусился на его добычу. Исполин отреагировал на рывок конкурента, развернулся в его сторону, зашипел куда более угрожающе. «Стреляй же!» «Не надо, Максим, давай просто уйдем. Мы ему ничем уже не поможем». Будь ситуация другой, Макс, несомненно, послушался бы столь здравого совета. Но, увы, в столь непростых условиях разум редко работает адекватно. Те, чья работа связана с риском для жизни, не просто так тратят уйму времени на учебу и тренировки. Они вырабатывают в себе навыки автоматизма. Когда припечет, тело само будет знать, что и как делать. Автоматизма у Макса не было. Замерзший, уставший, истерзанный потопом и перепуганный, он поступил неправильно. Перестав пятиться, ринулся вперед, размахиваясь мачете. Громадный ящер среагировал на быстрое движение, развернулся, опять зашипел, показав язык. По его тонкому кончику и пришелся удар стального клинка. Рука даже не почувствовала сопротивления. Тонкий кончик лезвия прошел сквозь плоть, не заметив препятствия. Монстр взвизгнул, будто исполинский пес. Подпрыгнул на всех лапах, одновременно ловко пятясь задом наперед, исчез в кустах. Судя по шуму, он продолжал удаляться с приличной скоростью, даже не думая о мести или о возврате к законной добыче. Мелкая тварь, воспользовавшись неожиданным уходом старшего конкурента, без помех добралась до тела, ухватила за руку и противно захрустела. Макс, опомнившись, проклял себя за самоубийственный порыв, развернулся, ухватил Динку за руку. «Бежим!» Опять кусты колючими ветками, царапающие руки, норовящие стегануть по глазам. Опять вода с листьев и расползающаяся грязь под ногами. Долго мчаться в таких условиях не получилось. Сбавив ход, Макс с досадой выдал: «Дин, ну почему ты не стреляла?» «Я бы не убила такого большого. Он бы разозлился только. Надо было просто уйти». «Да? А как же тот человек? Ты же видел, что ему уже не помочь. А вдруг?» «Нет, агония, смерть. Не переживай, он был не из наших. Хотя все равно очень жаль». «Откуда ты знаешь?» «Рассмотрела хорошо. На нем одежда теплая. Такую здесь никто не носит. Он новичок». «Думаешь, вывалился над боем и, сохранив зимнюю одежду, добрался до острова?» «Ага, ты же знаешь, здесь много буев». «Знаю. Ты молодец, прогнал большого. Мог бы и мелкого попробовать прогнать, он не такой опасный». «Да дурак я просто, растерялся. Мелкий, может, еще опаснее. Здоровый сразу сожрет, а от укуса будешь заживо гнить несколько часов. Яд у них на зубах или грязь какая-то опасная». «Ага, ну и правильно, зачем его прогонять? У новичка вряд ли было что-то ценное, кроме одежды, я ничего такого не разглядела. А куда мы идем?» «Куда глаза глядят, лишь бы подальше. Откуда эти ящеры взялись? Я думал, они почти не отходят далеко от своих болот, а здесь сразу два встретились». «Остров не такой уж большой, могут куда угодно забредать, и после дождя здесь везде болото, вот и бродят под самым холмом». Повернув голову, Макс убедился, что девчонка права. В свете лун вздымалась близкая громада холма. «Давай попробуем забраться повыше на склон, может, туда они не заберутся?» «Давай, а может, сразу до города дойдем?» «А получится. Тут на ровном месте скользко, а уж на склоне, откуда только взялась эта грязь, что масло. Палки надо выломать, с ними легче будет, и выбирать пологие места, если не торопиться и не рисковать, то доберемся. Света сейчас много, видно все хорошо». «Ладно, уговорила. И правда, раз уж стало светлее, то лучше шагать хоть куда-нибудь, чем трястись от холода на мокром дереве или бродить по зарослям, кишащим опасными хищниками». Остров и впрямь не столь уж велик, как хотелось бы Максу, витавшему в экспансионистских мечтах. Холмы хоть и высокие, но лишь по местным меркам, на фоне нескончаемых мелководий, рифов и карликовых скал. Но ушло более часа, прежде чем уставший до чертиков Макс дотащил еле переставляющие ноги девушку до вершины. Из последних сил перебирались через стену. Искать единственный проход не догадались, да и не хотелось. Хотелось завалиться спать в первом попавшемся доме. Внезапно ноздри уловили странный аромат, волнующий, притягательный. Отупевший от усталости Макс еще не понял, с чем имеет дело, а рот уже начал заполняться слюной. «Мясо! Жареное мясо!» Обернулся по сторонам, так и есть. Справа между строений просматривается подозрительное сияние. «Там костер», — шепнула Дина. «Вижу, револьвер приготовь, вдруг там не наши». Оружие не понадобилось. У небольшого костерка, разведенного под характерным для здешней архитектуры высоким навесом, блаженствовали Снежок и Бродяга. Костров вообще-то было два, но второй уже прогорел, краснея грудой углей. Именно от него шел упоительный аромат. Над жаром в несколько шеренг выстроились куски подрумянившегося мяса, нанизанные на ошкуренные веточки. Встреча получилась простой и многообещающей. Вскочивший Бродяга, убедившись, что перед ним свои, опустил копье и без предисловий спросил: «Мясо будете?» «Буду», — ответил Макс. «Снежок, надо еще подрезать». «А чье это мясо?» — вдруг спохватился Макс. «Да пока вы где-то лазили, я свинку подловил. Точнее, ее на меня потоком вынесло. Мелкая, глупая, попала под ливень серьезно. Вообще-то они плавают хорошо, но эту чуть на дно не затянуло. Давненько я шашлыки не пробовал. А где вас столько черти носили?» «Потом расскажу, как я устал. Мы устали». «Раз на мясо зубы точишь, значит, силы еще есть. Рассказывай». Бродяге и Снежку повезло больше. Ливень их разлучить не смог, к тому же старший не зря здесь потратил свои годы. Знал, что надо делать в подобных ситуациях. Переждав пик непогоды, они добрались до городка, обсушились у костра и занялись обжорством. Как им в полной темноте удалось найти дорогу, тайна невеликая. Бродяга прожил здесь 2 месяца и, по его словам, мог с завязанными глазами пройтись от берега до берега. Мясо было, может, и не высший сорт, но Максу после нескончаемой диеты из морепродуктов показалось именно так. Разжевывая истекающие соком куски, он почти не прислушивался к нескончаемым разглагольствованиям отдохнувшего, сухого и сытого бродяги. А тому было о чем поведать. Он рассказал о здешних грозах, способных в щепки разнести пальмовую рощу, о водных потоках, смывающих со склонов холмов 1000 тонн плодородного грунта, о бездонных болотах, где исчезает эта смытая почва, о трубах, которые при ливнях перестают выдавать воду и пар, начиная фонтанировать липкой субстанцией, похожей на вонючий ил. Из-за нее трудно ходить первые часы после непогоды, но уже через сутки невозможно насобирать даже наперсток омерзительного вещества. Оно превращается в самый обычный перегной. И это к лучшему. Не будь такого механизма, холмы бы давно зияли голым камнем и металлом. При таких ливнях на вершинах и склонах не может удержаться ни частицы. Макс слушал все это, но не слышал. Ему было плевать на очередные чудеса странного острова. Он хотел доесть мясо, выспаться и убраться отсюда подальше. Все, что надо было выяснить в первую очередь, он выяснил. Пора возвращаться.